Дорогие братья и сестры, вот и моя очередь настала попереживать немножко, потому что уж очень большая ответственность на тех, которым, ну, назначено говорить. Ну, в чем суть ответственности? Ну, с одной стороны, надо понимать, что уже все устали и надо покороче. А с другой стороны, я не умею коротко говорить. Еще хочу сказать, чтобы лишнего-то мне ничего не наговорить. Это тоже очень важно. Кто убавит или прибавит к тому, что написано, ну, нехорошо. Ответственность очень большая. Ну и скажу, что, безусловно, я в основном ни с кем не знаком из всех присутствующих. Но точно знаю, что все мы разные. Все мы, у нас разный характер, ну, а взгляды у нас разные или одинаковые? Решения у нас одинаковые или нет? Вы знаете, Иисус Христос, когда пришел на землю, если спросить, а для чего Христос пришел на землю? Ответов может быть много. И вот один из правильных ответов можно вспомнить его молитву, молитву Иисуса Христа. «Отче, хочу, чтобы там, где я и они были». То есть Иисус Христос хочет, чтобы мы все были там, где Он, на небе. А вот без Иисуса Христа это сделать абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно, потому что все согрешили, все лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. А куда мы в Царстве Небесном с грехами нашими? Конечно, конечно, никуда. А вот Иисус Христос пришел для того, чтобы освободить нас от рабства греховного, омыть нас кровью Своей Святой. И вот кто воспользовался этим, кто поверил этому, тот спасен. Вот главное назначение, ну, прихода Иисуса Христа на землю. Как вы считаете, Христос добился своего главной цели, которую Он ставил перед собою? Ну, думаю, отчасти. Думаю, да. Ведь сказано, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. С довольством. Понимает, что он смотрит и на меня с довольством. В том плане с довольством, что он меня победил. Вы думаете, я ему не сопротивлялся? Да все мы такие, все сопротивлялись. А вспомните, если вы пережили возрождение свыше, была борьба или нет? Абсолютно у всех. Кто не испытал этой борьбы, тот не возрожден вообще. Князь мира сего, он так просто душу-то не отдаст. Меня из плена не выпустит. И нужна борьба, чтобы покинуть его стан и решиться следовать за Господом. Если намерения у меня таковые, чтобы быть в Царстве Небесном, а сказано, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное, значит, скорби будут встречаться. А почему? Зачем? У меня много вопросов есть, братья и сестры. Помогите мне разобраться в них. Кого Бог любит, того и наказывает. А за что наказывает? За то, что любит. Бьет всякого сына, которого принимает. А за что бьет? За то, что принимает? Это вопросы, все. На которые нужно иметь ответы. Я хочу сказать, братья и сестры, что вот, когда я поверил Господу, И была возможность мне быть записанным в книге жизни. Ну, а кто не записан в книге жизни, тот не войдет в Царство Небесное. И я попросил: Господи, запиши меня в свою книгу, чтобы тогда, когда я приду в небесную обитель, я был бы там, ну, прописан в небесном Иерусалиме, записан, вы понимаете меня, да? Записано, мое имя записано. И вы знаете, Господь записал, и я уже числюсь среди всех святых. Я уже прописан в небесном Иерусалиме. Я образно говорю, вы меня понимаете. То есть на том языке, ну, который нам более понятен. Но характер-то мой еще старенький. Сказать, какой у меня характер, братья и сестры, я хороший или нет? Это все мы хорошенькие, пока не коснулись серьезно к нам. Все мы. И Богу есть чем заниматься. Может быть, капризненький немножко, может быть, сердитенький, когда нельзя сердиться, может быть, недоверчивый, может быть, ну, природные качества несовершенны, и их надо, от них надо избавляться. Еще с таким характером, как у меня, в Царстве Небесном я не гожусь. И вот Господь мной занимается. Занимается мной Господь, и тобой занимается. Если любит тебя Господь, Он занимается с тобой. Почему сказано, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное? Бог занимается с нами, и через скорби мы делаемся лучше, красивее. Золото 7 раз проходит огонь, чтобы его, чтобы оно числилось чистым, чтобы всякая примесь оттуда вышла. И надо благодарить Господа, что Он занимается тобой и мною. Хотя пройти через воды и огонь, пройти через различные роды испытания не просто, не так просто и нелегко, но при всех скорбях сохранить верность Господу, ах, как нужно. Братья и сестры, надо признать, что к Иисусу Христу у людей разные взгляды, разные. Я имею в виду христиан, которые называются христианами. Я их имею в виду. Вот 10 прокаженных стоят издали, близко они не имеют права подойти, они же прокаженные. Они просят о милости, чтобы их Христос очистил. Они слыхали, что Иисус Христос может это сделать. А Христос на расстоянии. Идите к священнику. А только священник может объявить их чистыми. И они все пошли. Они пошли прокаженными. И пока дошли, я не думаю, чтобы очень большое расстояние там было до священника. И пока дошли, священник проверил их всех и объявил их чистыми. Никакой проказы на вас нет. По дороге очистились. А это значит, что это значит, что священник объявил их чистыми? Это значит, они могут уже войти в общество народа Божьего. Войти туда, куда нельзя было во время, в период проказы ихней. И все разбежались кто куда. У каждого свои дела. Кто друзьям, кто к жене, кто к детям, кто к соседям. Я не знаю, кто куда, кто куда. Разбежались. Из 10 только один пришел к Иисусу Христу и поклоняется Ему и благодарит за очищение. А где же 9? Ну, казалось бы, один и все. Кто захотел, тот и пришел. Это верно. А Христос говорит А где же 9? Не 10 ли очистились? Братья и сестры, Христос сосчитал, Он их всех видел, этих людей, которые нуждались в Иисусе Христе. Всех их видел и, безусловно, переживает за каждого из 10. Где же 9? Скажите, Христос переживал за этих 9? Конечно. Он радовался за этих 9? Нет, наверное, нет. Знаете почему? Потому что они нуждались в Иисусе Христе, чтобы проказа на них не была. А больше Христос им не нужен. Вот этот 10 преклонился пред Иисусом Христом, а Христос сказал ему: «Прощаются тебе грехи твои». А у 9 о прощении они не просили. Прощение им не нужно, им нужна чистота тела. Им нужна внешняя обстановка. Им нужно разрешение идти куда хотим и делать, что хотим. А Христос больше не нужен. Христос нужен только на расстоянии, когда кричали они: «Очисти нас!» А поближе? Зачем поближе? У нас свои дела. Я бы хотел спросить, кто-нибудь себя узнает? Когда тяжело, Господи, помоги. Господь помог. Прошло наводнение или пожар. Прошла болезнь. Кого-то подкосившая, а тебя? Ты исцелен. Переживания, они миновали, и ты вышел победителем. И в целом Христос тебе не нужен. Настраиваешь себя как хочешь. Бежишь куда хочешь. Когда ты преклонял колени, чтобы Бог возложил пронзенные руки на голову твою и благословил бы тебя, и с этого дня начинаешь день новый, а следующий день опять то же самое, следующий день и каждое утро под благословение Его склоняешь голову свою и сердце свое. Так проходит у тебя каждый день? Нет? Бежишь, куда хочешь, а куда? Куда сердце тянется, а куда тянется? Тянется туда, куда, к чему ты принадлежишь, куда хочешь. Твой выбор, выбор каждого. А Господь спрашивает: а где же 9? Какое участие, какое переживание. Бог за нас переживает и тогда, когда мы за себя совсем не переживаем. А где же 9? Братья и сестры, мне так нравятся вот эти слова. Он запомнил всех кричащих: «Помилуй нас!» Сосчитал их всех, а их теперь больше нет. В прощении грехов 9 не нуждаются. Вот суть в чем. Мы, братья и сестры, знаем очень много мест Священного Писания, которые говорят об этом же. Помните богатого юношу, которого Иисус Христос полюбил? Он был воспитанным и считался приличным человеком в обществе. Христос его даже полюбил. Сказано, прибегает он к Иисусу Христу, кланяется ему и говорит: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Христос говорит, ну как что делать? Как читаешь? И перечисляет, что делать. Не кради, не убивай, не прелюбодействуй. Чти отца и мать. Будь благородным в этом мире, да? А он, это я сохранил от юности. Какая умница, какой хороший. Я бы всем пожелал такого мужа. Хороший, воспитанный. Наверное, и семья хорошая будет. А нет. Он богатый, кстати. А что у него не хватало? Он не уверен был в загробной жизни. У него все было, и хорошие качества были. И от юности сохранил себя в чистоте, в том смысле, не блудник, не пьяница, не вор, почитающий родителей, хорошего воспитания. А вот не было у него уверенности в жизни вечной. Ну, хорошо то, что он бежит к Иисусу Христу. Он знает, что вот Иисус Христос точно мне даст определение, что мне еще не хватает. А он знает, что ему не хватает. Вернее, может быть, и не знает, что, но знает, чтобы достигнуть жизни вечной, что-то не хватает. И говорит, что мне делать? Просто хорошим воспитанием ты не достигнешь до Царства Небесного. И Христос говорит ему, следуй за мною, продай имение свое, раздай нищим и следуй за мною. И он с огорчением ушел. Хоть бы сказал, Господи, мне так тяжело, помолись за меня, чтобы осуществить то, что мне кажется невозможным. Может быть, так лучше бы ему сказать. А он огорчен был. А Христос как бы покачал головой и посочувствовал этому юноше. Говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. Ах, как трудно! Как трудно! Скажите, а когда богатые умирают, они разве не расстаются со всем богатством? Ведь наги мы родились, наги и умрем. Так благословенный Иов сказал, да? Господь дал, Господь и взял. Но не так все просто в жизни, когда сердце наше привязано. Вы знаете, по натуре своей человек свойственно человеку воевать с Богом. Иисус Христос тоже сказал, помните, притчу. Один человек стал приглашать всех на брачный пир. Ну, сын женится, ну и приглашает всех на брачный пир. Приходите, приходите. И они как сговорились, стали отказываться, как будто бы сговорились, не сговариваясь. Один говорит, я купил 5 пар валов и иду испытать. Другой, я купил землю, иду посмотреть. А третий, да я женился, я не могу. Все. Всякие глупости говорят, лишь бы отказаться идти на пир. Ну вот 5 пар валов. Скажите, разумное разве основание не идти, не принять приглашение? Чтобы принять приглашение, разумно ли ссылаться на валов? Иду их испытать. Валов надо испытывать, когда еще не купил. А когда купил, разве испытать надо? Неразумно. Надо уже на них работать. а испытывает, чтобы принять решение, покупать или не покупать. А здесь купил, и теперь испытывать надо. А землю? Я купил землю, иду посмотреть. Чего смотреть? Смотреть надо, когда при покупке, до покупки вернее. А теперь надо не смотреть, а пахать. И сеять. Или строить. Я не знаю, что там желает делать на земле. Она твоя. Нет, я иду посмотреть. Ай-яй-яй-яй-яй. А третий. Я женился. Ну и что? Да забирай свою жену и иди. И хорошо. Что теперь с женой можешь пройтись на радостный день доброго хозяина? Нет, я не могу. А чем же ты будешь заниматься? Ах, в каком пренебрежении Бог? Когда Иисус Христос говорил эту притчу, братья и сестры, Он говорил о себе. О себе, что он никому здесь на земле не нужен. А вы приведите какой-нибудь пример еще из жизни Евангелия, из жизни Иисуса Христа, где конкретно сказано, что Христос никому не нужен. Какой-нибудь пример приведите. Он не нужен. Прогоняли его из этой страны. Правильно. Уходи от нас. Потому что там еще ни одно стадо свиней тоже пропадет. А вот, пожалуйста, такой пример, позвольте. Народ постоянно окружал Иоанна Крестителя. Доброе говорил, а народ идет. И воины спрашивают, а что нам делать? Фарисеи спрашивают, а что нам делать? И все время задают вопросы. Авторитет 30-летний Иоанн Креститель имел колоссальный, очень большой, и царь даже прислушивался Иоанна Крестителя. Ну, словом, большой авторитет. И вдруг Иоанн Креститель останавливает свою речь и показывает вдаль. Вот Агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя. Он показывает на Иисуса Христа. Иисус Христос проходил мимо этой толпы. Он проходил... Нет, не в толпу он шел. Он проходил мимо, а Иоанн Креститель указывает, это Агнец Божий. Это тот, которому я недостоин развязать шнурки на обуви. Я недостоин. Это Сын Божий. Братья и сестры, толпа была религиозная, конечно, набожная. Она, эта толпа оставила все дела и пришла на берег послушать Иоанна. А вот теперь Иоанн Креститель указывает на Сына Божьего. Это Агнец Божий. Он берет грехи всего мира на себя. Братья и сестры, какая должна быть реакция у толпы? Я думаю, оставить Иоанна и всем бежать за Иисусом. Это было бы справедливо. Но обратите внимание, ни один человек не пошел за Иисусом. Все посмотрели на Иисуса. А потом, ну давай, Иоанн, на чем мы остановились, продолжай. И сказано, ни один человек не пошел за Иисусом Христом. Повторяю, ни один. Двое пошли на следующий день, а в первый день ни один не пошел за Иисусом Христом. Толпа нуждается в Иисусе Христе? Нет. А у меня вопрос к вам. Если бы и мы стояли в этой толпе, вы думаете, мы бы пошли за Иисусом? Не знаю, отвечайте каждый за себя. И вот Иисус Христос пришел в домик свой. Он какой-то уголок снимал же там. И я представляю себе, склонил колени он свои перед Отцом Небесным, который выслушивал его, и говорил Иисус: «Я вышел первый раз на миссионерское служение, и никто не пошел за мною, никто, но Отче благой, я завтра пойду этим же маршрутом, может быть, хоть кого-нибудь привлеку к себе». И пошел. На следующий день опять этим же маршрутом пошел. А Иоанн говорит: «Вот Агнец Божий!» И двое пошли. Я не знаю, кто второй, а первый Андрей, один из двух Андрей. Пришли. Иисус идет. Эти двое за ним. Им бы сказать: «Путник, расскажи, кто ты? Вот Иоанн говорит, что ты Сын Божий». Или еще какие-нибудь слова сказать. Они идут следом, молчат. Христос останавливается и говорит: «А вы что идете?» Они что сказали? «Учитель, где живешь?» Когда обращаемся мы к Господу, очень часто мы невероятные слова говорим, которые и не додумаешься сказать при здравом смысле. А Бог нас принимает таких, какие мы есть. Принимает. Я помню, евангелизация была в одном селе. И мы просили: «Милые, пригласите на это собрание всех, всех, всех, которые никогда не ходили на собрание. Никогда». И вот на этом собрании присутствовал один человек. Ну, бабушка пригласила мужа своего, сестра наша. А он говорит: «Да не пойду я». «Да ты, а что не пойдешь-то? А я представитель сельсовета. Что мне скажут мои сотоварищи коммунисты?» А он коммунист. А это было в 76-м году. А жена говорит: «Ваня, на партийном собрании, если спросят, ты скажи, должен же я посмотреть, куда моя жена ходит». «Ну да, это разумно, разумно. Пойду». «Хорошо». И сидит, слушает. А я заканчивал как раз собрание, а у нас тогда Евангелия-то было мало. Вот я слышу, 2000 раздали Евангелие, это сейчас. А тогда мало было Евангелия. У меня в портфеле одно единственное Евангелие было, в хорошем таком переплете жестком. Я поднимаю Евангелие: «Братья, милые присутствующие, вот у меня есть одно Евангелие, возьмите, подойдите сюда, кто желает, но дайте предварительное обещание, что с молитвой будете читать это Евангелие». Один поднимает руку: «Я!» Вот этот самый представитель сельсовета. «Ну, подойди, возьми». С задних рядов идет, смотрю, у него одна рука. Ну, партизан бывший. Свою руку он протягивает, я ему даю. Он обратно идет, я говорю: «Подождите, подождите. Не желаете ли вы что-нибудь сказать Богу?» Постоял, подумал: «Скажу». Поднимает Евангелие кверху, это единственная рука у него, я повторяю, и говорит: «Да здравствует Господь!» А я громко сказал: «Аминь». И он ушел. Братья, сестры, какое хорошее слово он сказал. Он другого-то не знал, совсем не знал. Но всегда на празднике самое торжественное, ну, да здравствует 1 мая, 7 ноября. А сейчас Евангелие: «Да здравствует Господь». Ну, ладно, Бог принимает эту молитву. Кстати, хочу сказать, этот старичок жив сейчас в селе. Приезжайте, посмотрите на него. Бабушка умерла его, а он еще жив. Проповедник хороший. Какая наша первая молитва? Я не знаю. но она от сердца, может быть, она не совсем грамотная, может быть, не со всеми тонкостями высказано все, но от сердца, что можешь, то где живешь, вот и все. А потом, когда поприсутствовали с Иисусом Христом весь вечер, а к 10 часам вечера Андрей побежал, и Петра находит. Мы нашли того, кто должен прийти. Обратите внимание, мы нашли. Не то, что нас нашел Христос, мы нашли. Видишь, какой. А написано, не вы нашли, я вас нашел, да? Оно так и есть. Меня Господь нашел. И если я буду говорить, что я нашел Господа, братья и сестры, видишь, ты какой умник. Он так легко нашел. Господь меня нашел. Пропал бы я в этом мире, если бы не Господь. Братья и сестры, здесь на земле Иисус Христос как на торжище. Стоит рядом с Пилатом, а Пилат говорит, что я сделаю с Иисусом? И кричит, кто чего хочет. Я вам отпущу его. Нет, Вараву, Вараву. А что я сделаю с Господом? Царем вашим. Распни, распни его. Нужен Бог людям? Скажу вам, если бы сильно нужен был бы, здесь бы в доме было больше народу. Мало нужно. Мало кому нужно. И счастливый каждый, кто призадумается и сделает правильный выбор. Вот широкие врата, широкий путь. Узкие врата, ведущие в жизнь вечную, и путь узкий. Широкий путь, знаете почему? Многие идут этим путем. Потому что там путь вседозволенности. Как хочешь, так и мысли, как хочешь, так и поступай, как хочешь, так и страсти свои пусть выплескиваются, срамотою своей покрывается все. Как хочешь, так и пьянствуй, как хочешь, так и, ну, живи от жизни, бери все, а завтра умрем. А как же вечность будешь проводить? Что всем, то и мне. Вот подобные глупости всякие. А узкий путь. Рамки есть. Это нельзя. Это нельзя. О, у вас все нельзя. Да, нельзя плохое. Конечно, нельзя. А если меня все-таки тянется к недозволенному, Господи, усмири меня, буйный характер у меня, помоги мне прощать, ну, когда меня незаслуженно обижают или еще что-нибудь такое. А знаете, у нас испытание за испытанием, испытание за испытанием. Вот ты только внимательно понаблюдай, а испытания обязательно каждый день тебя должны посещать. Бог тобою добросовестно занимается, воспитывает твой характер. Я помню, однажды я был на пересылке, тюремной пересылке в Москве, на Красной Пресне. И меня вызвали, и на этап я должен ехать. А вы знаете, для каждого заключенного, который устал уже по этим тюрьмам ходить, хочет уже скорее приехать в лагерь, там хоть немножко отдохнуть, подышать свежим воздухом. И вот я обрадовался, что я тоже на этап. Ну, день прошел у нас в общей камере, все довольны, только никто не знает, куда едут еще. Ну. И вдруг ко мне к вечеру подходит офицер и говорит, ну, со всеми все в порядке, они едут сегодня, а с тобой не знаем, что делать. То есть как не знаете, что делать? Тоже еду. Дело в том, что вот дело А у каждого заключенного есть дело. Упаковывается в тюрьме дело, заклеивается и сургучной печатью запечатывается. А поверх записано все, ну, мое фамилия, имя, отчество, год рождения, где родился, статья, по какой судим я, ну, все. И фотография прилеплена тоже. И когда будут конвоиры меня забирать из тюрьмы, они будут проверять все мои данные. Если все сойдется, то забирают вместе с пакетом этим. И вот этот капитан говорит, когда мы писали на пакете твою статью, ты же судим по какой статье? Я говорю, 142-й. Вы знаете, по ошибке мы написали 145-е. А 145-е – это вор, вы понимаете. Знаете, переделывать нельзя. Если исправлять, то надо расклеивать. А спецчасть уже ушла, сургучную печать некому поставить. Знаешь что, конвоир будет спрашивать, по какой статье? Ты скажи 145. А лишь бы тебя взяли. А там в лагерь приедешь и раскроют, сами там увидят, какая статья, так что все в порядке. Боже мой. А если скажешь 142, увидят, что 145, и тебя могут вернуть. Неправильно записано. И опять 10 дней ты должен быть еще у нас в тюрьме. Что же делать, что же делать? И вот полчаса на размышление. Говорит мне мою статью или я воришка. Нас всех выстроили во дворе тюремном. И, наконец-то, моя фамилия. Ну, 4 воронка. Один из воронков загружают. Называют мою фамилию. Я выхожу. Имя, отчество, говорю. Год рождения, говорю. Где родился? Говорю. Статья. Вот. Я говорю, 142. Он посмотрел, а там 145. Подходит ко мне, берет за шиворот и толкает воронок, говорит, воровать умеешь, а статью запоминать не умеешь. И толкнул меня в воронок. Я порадовался. А вы знаете, это был очень удобный случай. Все зэки говорят, а что, ты правда забыл, какая статья твоя? Я говорю, там написано 145, но у меня 142. Да быть не может, да ты что? Я вынимаю из кармана приговор. Я говорю, ребятки, давайте читать. А мы уже в вагоне зэковском. Купе отдельные у нас. Ну, то, что 15 человек, это другой вопрос. Прекрасная беседа была у нас, ну, со всем вагоном, и солдаты слушали внимательно мой приговор. Словом, был прекрасный повод серьезной беседы. Я думаю, как хорошо, что я не сказал 145, как хорошо. Это все воспитание, это все, это Бог допускает. Наше дело, братья и сестры, быть такими, какие мы есть, невзирая на последствия, какие там последствия будут. Самое главное, Бог ведет нас премудрыми путями. Иисусу Христу не безразлично, за кого почитают Его люди. Он говорит, за кого почитают Меня люди? Ну, ученики говорят, кто за Иеремия, кто за Илью, кто за, ну, в общем, одного из пророков, кто чего выдумает. А вы за кого почитаете Меня? И как обрадовался Христос, когда один из 12 сказал, ты Христос, Сын Бога Всевышнего, блажен ты, Петр. То есть счастливый ты человек, Ты сказал это совсем не потому, что ты умница. То есть не плоть и кровь открыли тебе это. Но Отец Небесный просветил разум твой. Скажите, милые, все ли здесь в зале примирились с Господом? А каждым ли восторгается ли Христос, сказав: «Блаженна ты, Катенька, блажен ты, грешаня, счастливы вы, что вы избрали Господа во главу жизни своей, и характер жесткий у тебя по природе, и сколько тебе приходится терпеть, а ты все преодолеваешь силой Всевышнего. Блаженна ты, милая моя». Может ли Господь так сказать? Или же вдруг ты встрепенулся и думаешь, сколько можно и тому, и другому служить? А Христос сказал: двум господам служить нельзя. Путь один и другой приведет, а третьего-то не дано, а путь приведет или в рай, или в ад. А Иисус Христос у этих дверей узких, Он говорит: «Я есть дверь». Если служили двум господам, этого невозможно. Невозможно, абсолютно невозможно. Из одного источника разве может быть сладкая и горькая вода? Кому-то служить одному надо. Или быть поклонником Бога Всевышнего, или же ополовинчатости нельзя иметь. Так как ты тепл, тоже свой приговор будет. О, если бы ты был холоден или горячий. Я хочу, братья и сестры, порадоваться за одного и поплакать над девятью. Жаль, что у меня слез мало. Над девятью они побежали порадоваться, потому что произошло великое событие. События проказа нету. Они могут теперь в любое общество пройти, но они во грехах. Только один из девяти испытал прощение грехов. Прощаются тебе грехи твои. Испытал ли это, милый? Или все бегаешь, даже по хорошим общениям, но не испытал возрождения свыше? Да благословит Господь каждого, милые мои. Да поможет быть счастливым. А Иисус Христос, я повторяю, Он тебя сосчитал, что ты обращался к Нему насчет помощи, и Он оказал тебе помощь. Ты просил дождик, Бог посылал дождик. Просил хороший урожай, Бог тебе дал урожай. А насчет прощения грехов, а насчет перемены характера, а насчет того, чтобы исповедовать Сына Божьего и жить ради Него. Пусть Господь благословит каждого из нас. Аминь.